Глава 14. Я стояла посреди центральной площади родного города и смотрела на огромную, переливающуюся золотыми огоньками, новогоднюю елку. Вокруг нее, весело подпрыгивая, бегали разноцветные щенки, целая свора. Как они все здесь оказались? Но все изменилось, и вот я уже стою среди толпы, смотрю на сцену, на которой выступает неизвестный мне ансамбль о русских плясок. А внезапно слышу громкий звук разорвавшейся прямо под моими ногами петарды. Кто-то дергает меня на себя и подхватывает на руки. Я начинаю сопротивляться, но сознание уже подсказывает мне. Я сплю, это сон. Обхватываю поудобнее шею мужчину и прижимаю щекой к его груди. Запах черного перца и мяты окутывает. Я наслаждаюсь. Глубоко вдыхаю его. Чувствую вибрацию груди от смеха. Последнее я, по всей видимости, произнесла вслух. В тот момент, когда я оказалась на кровати, сознание полностью ко мне возвращается. Приоткрыв глаза, я немного растерялась. Комнату освещал тусклый свет ночника. Рядом с кроватью надо мной стоял Игорь. Воспоминание о том, что я в доме Лома, и он хочет меня на 3 дня, придало мне силы и уверенности. Видимо, Игорь заметил, что я пришла в себя, потому как в следующую секунду он строго произнес: «Останешься у меня». «Нет», — начала подниматься я. «Я понял. По-хорошему ты не понимаешь». Встав с кровати, покачнулась ото сна и, поправив топ, провела рукой по волосам, хоть немного приводя их в порядок. «Представляю, какой у меня сейчас вид. В отличие от Лома, он все так же опрятен в костюме». «Ты серьезно? Ты позвонил и просто сказал, что хочешь меня на 3 дня. Это по-хорошему?» Возмутилась я. «А ты бы хотела побыть дольше?» Вкрадчиво, с усмешкой, подходя ближе. «Сейчас речь не обо мне», — припомнила я его слова. «Речь о том, что тебе нужно». «Я озвучил, что мне нужно», — с раздражением сказал Игорь. «Да, но ничего не объяснил», — не унималась я. «А я и не должен», — со злостью ответил он. Я не понимала его бешенства. Неужели так трудно внести ясность в эту ситуацию? «Когда ты давала мне слово, тебя не интересовало, что именно я попрошу. Да и дать ты его была готова любому мужику на том вечере». От удивления мои брови поползли вверх. Сама подошла к нему вплотную и, запрокинув голову, посмотрела в напряженные мужские глаза. Плохое освещение придавало лицу Лома хмурость и какую-то особую загадочность. «Ты меня хочешь проучить?» — тихо спросила. «Очень», — выдохнул он, подхватив меня за талию. Охнув непроизвольно, схватилась за его плечи. Игорь развернулся к окну и, не отпуская меня одной рукой, резко сдвинул тюль со шторой в сторону, посадив на подоконник. Решительно развел мои ноги, устраиваясь между ними, я с необъяснимым трепетом предвкушала продолжение. Опершись руками по обе стороны, он несколько долгих секунд неотрывно смотрел на меня, будто давал время мне. Или себе. Его глаза блеснули, взгляд отправился в путешествие. Приласкал грудь, обтянутую топом, лизнул шею и остановился на моих губах. Эти секунды были настолько волнительными, что я, не выдержав напряжения, до боли закусила нижнюю губу. Игорь обхватил ладонью мое лицо, подушечкой большого пальца лениво провел по закушенной губе, освобождая ее из захвата, наклонился и, обхватив ее губами, втянул в рот, немного посасывая. Обвив руками его шею, слегка помассировали ее у основания. Лом тяжело задышал. Нетрудно догадаться, он на грани. Мою догадку подтвердил последующий несдержанный поцелуй, как и всегда, напористый, жадный, потрясающий. Я приняла его таким, осторожно ответила и растворилась в нем. Руки Игоря были везде, сжимали бедра, грудь, зарывались в волосы. Оторвавшись от губ, он прикусил нежную кожу на моей шее, запустила пальцы в мужские волосы, откидывая голову назад и тем самым открывая ему еще лучший доступ к шее. Когда мне стало мало прикосновений, я почувствовала, как Игорь принялся нервно расстегивать мои джинсы. Достаточно быстро справившись с задачей, он нарочито медленно погладил своей большой холодной ладонью мой живот. Выгнулась. Долго не задерживаясь, спустился ниже, грубовато протиснулся в трусики. «Горячее». Прижав свою руку к сосредоточию моего возбуждения, прохрипел Игорь мне в шею, обдавая кожу жарким дыханием. Я заскулила, моля о продолжении, но мучитель не сдвинулся ни на сантиметр. Не выдержав, обхватила его руку и сильнее прижала к себе, немного двигая ей вперед-назад. Игорь как будто этого и ждал. Скользнул глубже и безошибочно нашел чувствительную точку. Его пальцы начали свой танец. Я задыхалась, желания путались, то пыталась вытащить его руку, то просила не останавливаться. Игорь продолжал ласкать шею, лизал, посасывал, кусал. Мне стало нестерпимо щекотно. Затаила дыхание и рассмеялась. Но смех быстро перешел в громкие стоны. Содрогаясь, я повисла одной рукой на его шее, а второй вцепилась в рубашку. Услышала, как по полу прокатилось несколько пуговиц. Но в этот момент меня это мало волновало. Хотелось избавиться от пытки, но Лом не отпускал, продолжая крепко прижимать и мучить меня. Что-то шептал, но я не слышала ни слова, продолжая дергаться в его руках от повторного яркого оргазма. «Чертов Лом!» Обмякнув в его руках, прошипела я, а он в ответ лишь тихо рассмеялся. Некоторое время мы неподвижно прижимались друг к другу, наслаждаясь близостью. Но, к сожалению, сидеть так вечно мы не могли, и Игорь, подхватив меня на руки, вынес из спальни. Оказавшись в ванной комнате, поставил меня на дрожащие, непослушные ноги, но не отпустил, продолжал мягко придерживать за спину. «Что тебе принести? Футболку или рубашку? Халат не предлагаю, в нем тебе будет неудобно спать», уточнил он, заглядывая мне в глаза. «Футболку», — промямлила я, пряча взгляд. Игорь прислонил меня спиной к стене и вышел, а я откинула голову назад, упираясь затылком в прохладную плитку. В голове было пусто, совсем ничего, взгляд уперся в сверкающую хрустальную люстру со свечами, окинула взглядом ванную. Как и весь дом, она была выполнена в классическом стиле, просторная и светлая. Довольно быстро Игорь вернулся и водрузил на столешницу несколько футболок. Я молча за ним наблюдала. Рукава рубашки были привычно закатаны. Двух верхних пуговиц не было. Конечно, они валяются на полу в комнате. Сейчас при хорошем освещении я разглядела уставший вид Игоря. «Сама справишься?» Перед выходом с улыбкой спросил он. Я кивнула. Стоя под струями воды, в душевой размышляла. «Игорь мне не доверяет. Пожалуй, это обидно. Я не давала повода во мне сомневаться. Хотя, возможно, ему он и не нужен. Дело не во мне, и он не доверяет никому. При таком раскладе он навряд ли откроется мне хоть когда-то. Ни сейчас, ни завтра, никогда. Нужно ли мне его доверие?» «Определенно, да». «А зачем?» Сложный вопрос, ответ на который я не решаюсь дать даже самой себе. Но совершенно точно меня злит его постоянная мнительность и недоверие. Налила в ладонь ароматный гель для душа. Это было необычно. Вот так просто мыться мужским гелем и потом им пахнуть. Представила, что его ежедневно использует Игорь, и кожа сразу покрылась мурашками. Не думать, не думать, не думать. После душа из всех принесенных Игорем футболок выбрала черную. На мой взгляд, она наименее компрометирующая и выглядела на мне вполне прилично. Широкая и длинная, чуть выше колена, скрывает все, что необходимо. Она явно не новая, потому что я чувствовала на ней его запах. Пожалела, что не попросила принести тапочки из спальни. Теперь придется идти босиком. Осторожно вышла из ванной и на носочках миновала коридор. Неслышно вошла в спальню. Игорь сидел на одной стороне широкой кровати с телефоном в руках и, хмурясь, набирал кому-то сообщение. Меня даже не заметил. «А где малышня?» — спросила я, останавливаясь посередине комнаты. Он оторвался от экрана, положил телефон на тумбочку рядом с кроватью. «Я их оставил внизу. Пусть спят». Этот разговор напоминал семейную беседу между мужем и женой о детях. Хмыкнула. «Что?» — заметил Игорь. «Ничего», — улыбнулась в ответ. «Ложись и рассказывай», — пригласил он, указывая взглядом на вторую половину кровати. «А что, здесь только одна спальня?» — ехидно усмехнулась я. «Спален много, но ты будешь спать здесь, со мной», — как всегда уверенно произнес Лом. Когда он становился таким самоуверенным и властным, я про себя называла его Ломом. Это прозвище ему очень подходило. Я никак не прокомментировала его слова, молча обошла кровать, улеглась на живот. Поправила футболку и, подперев руками подбородок, посмотрела на Игоря. Он с интересом следил за каждым моим движением. Его взгляд прошелся по моему телу, задержался в районе бедер, а затем поднялся к моим глазам. «Я не надеюсь, но все же. Может, у тебя на кухне есть горячий шоколад?» С надеждой спросила я. «К сожалению, нет». «Печально». А расстроилась я. «Ты совсем не подготовился к моему приезду». Возмутилась. «Не заговаривай мне зубы», — тихо рассмеялся Игорь. «Рассказывай». «Нечего рассказывать. Глупости». Отмахнулась я и задумалась. Казалось, лучшего момента может не представиться. Ближе и спокойнее, чем сейчас, мы не были с ним никогда, поэтому решилась в последний раз попытать счастье. «Может, ты мне что-нибудь расскажешь?» Несмело предложила я. Улыбаться он перестал. Стиснул зубы и посмотрел на меня цепким взглядом. Я понимала, сейчас лучше молчать. Дать ему время принять решение, но я не видела в нем сомнений. Игорь смотрел уверенно, будто давно для себя все решил. Он молчал, казалось, целую вечность, а я ждала. «Мое настоящее имя Ломов Владислав Борисович». Я очень старалась оставаться невозмутимой, правда, но это было невероятно трудно. А еще невыносимее было молчать. «Значит, Влад?» Он кивнул, а отчество оставил прежним. «Да, я не мог предать своего отца», — твердо сказал Лом. «Но что произошло?» — опасливо спросила. Он не спешил рассказывать. Его взгляд стал отрешенным, будто он уже не здесь, не со мной. Его мысли устремились в прошлое, которое меня пугало. Игорь встал. Обойдя кровать, направился к окну. Сев на кровати и скрестив ноги, я наблюдала за ним. Он засунул руки в карманы и несколько минут молча смотрел на улицу. Может, решал, с чего начать, а может, размышлял, стоит ли вообще мне рассказывать. Я не выдержала. «Игорь, я...» Отец всегда учил меня быть настойчивым и идти напролом. Он силой провел рукой по волосам. «Сука, это всегда работало!» Игорь развернулся, оперся на подоконник. «Меня всегда тормозил Саня, предупреждал. Не спеши, остановись, осмотрись. Но разогнавшись, это уже невозможно. Я привык действовать жестко и быстро, и это всегда давало мне преимущество перед другими». Он опустил голову и уже спокойно продолжил. «В этой гонке я не заметил главного, своего врага, который подобрался ко мне слишком близко. Я был уверен, что всесилен. Думал, что еще не родился тот, кто рискнет меня сломить. По большому счету, я вообще об этом не думал». Не поднимая головы, он посмотрел на меня и злобно с горечью произнес: «Потеря чувства опасности и иллюзия неуязвимости привели к трагедии, которая коснулась не только меня, но и моих близких, всех, кто был мне дорог». Свет от ночника падал прямо на его лицо, что я видела в его глазах. Дикую злобу и черную ненависть. Но к кому? Он выглядел сумасшедшим. Таким безумным был его взгляд. Он напомнил Сашу, тогда в баре. Стало жутко. От него не укрылось мое состояние, и он замолчал. Зажмурился, уперся затылком в стекло. Не знала, что именно произошло, но мне уже было безумно жаль. Я не смогла сдержать порыв. Встала с кровати, подошла к Игорю и крепко его обняла. Он дернулся, явно не ожидая от меня такой реакции. Секундная заминка, и я почувствовала, как Игорь силой прижал меня в ответ. «Расскажи», — тихо попросила я. Он медлил, оттолкнулся от подоконника и, взяв за руку, утянул меня на кровать. Притянул к себе, обнял, и я удобно устроила свою голову у него на плече. Рассказ вышел долгий и напряженный. Я не перебивала, боясь спугнуть мужскую откровенность. Такие истории я слышала разве что в передаче «Человек и закон». То, что произошло, было чудовищно. Не справившись со своими эмоциями, я тихо плакала в рубашку Игоря от несправедливости, от такой горькой правды. «Она предала меня, дура!» А выплюнул он. Была уверена, что нужна Шалиму, и он оставит ее в живых. Схлипнув, ошарашенно уставилась на Игоря. «Кто?» «Жанна». «Выходит, Игоря предала его женщина?» Внимательно посмотрела на мужчину. Стиснутые зубы и его отрешенный взгляд говорили о раздражительности и злости. Он опять закрылся, а во мне кипела буря. Голова разрывалась от мыслей, роящихся в моей голове. Если не задам вопрос, который меня мучает больше всего, то попросту не усну. Не отрывая от Игоря взгляда, я спросила: «Кто-то остался жив? Игорюш, скажи, сын Саши жив?» Прошептала с безумной надеждой, пытаясь найти ответ в его глазах. Но он не повернул головы. «Я тоже умею хранить секреты, Настен». «Боже», я с облегчением выдохнула. «Сын Саши жив, я была уверена. Ведь, будь по-другому, он бы так прямо и сказал. Ведь так?»